Глава 9. Странности множатся. В зимнем парке на академической территории хорошо размышлялось. Размышлять дракон любил, и за прожитые тысячелетия находил в этом своеобразный признак хорошего вкуса. Ведь существо, способное и любящее думать и анализировать, достаточно высокоинтеллектуально и точно хороший собеседник. По его мнению, лучшего собеседника для него, чем он сам, не существовало. Интересующая его женщина гостила у демонов, причем гостила по личному приглашению лорда третьего советника. Конечно, дочь не сообщила ему об этом факте, в надежде, что он, не найдя нужное, отправится в освояси и потом вовсе отменит свои планы. Видимо, общение со студентами не отучило ее от подростковой наивности, хоть она и смогла добиться поста ректора Масом. Ожидание — это прекрасное время для продумывания стратегии. Медленно и вдумчиво, шаг за шагом, составляя планы, узнавая нужные сведения. Внезапно из плавных размышлений его вывел странный, немелодичный, хрипло-гортанный повторяющийся звук и аромат цветов, не вписывающийся в картину заснеженного парка. Повернувшись, ящер увидел странное зрелище. По аллее, бодро притоптывая босыми ногами по снегу, шел тролль. Одной рукой он прижимал к груди ящик с закрытыми магическим куполом цветами. В другой нес некроманскую лопату, бодро помахивая ей в такт немелодичным звуком, издаваемым им же. Дракон озадачился. «Возможно, цветы для девушки. Свидание? Но тогда зачем лопата? А звуки? Заклинания? Тогда лопата понятна, но зачем цветы и вообще каникулы? Какие заклинания и лопаты? Это тролль. Его в такое время может волновать только, чтобы поесть и выпить. И на свидание он скорее букет колбасы принесет». Тролль попытался обойти возникшего на пути незнакомца. У него было важное дело, а еще подмерзали на снегу голые пятки. «Простите, вы студент?» Дракон решил не мучить свое любопытство и заодно наладить контакт с местными студентами-некромантами. Форма явно давала понять принадлежность к факультету. «Угу. А могу я задать вам несколько вопросов?» «Зачем?» Любопытных незнакомцев Винни не любил. Дракон же не любил лаконичные ответы, особенно если они вопросы. Видимо, стоило представиться. «Я Тианизон Дасфир, отец вашего ректора и, возможно, на какое-то время ваш преподаватель». Тролль остановился и оперся на лопату. Чуйка ему подсказывала, что с таким товарищем лучше не конфликтовать, по крайней мере, сразу, пока тот еще ничего не сделал. «Ну?» «Вы...» — Винни решил быть вежливым. «Вопросы хотели задать». Он поворошил снег пальцами голых ног. Дракон проследил за этим действием и спросил совсем не то, что собирался. «А почему вы без обуви?» «Так я и без носков». «Да. Почему в босой?» «Виолетта Диффенбахиевна сказала, что так лучше приживется». Тианизон понял, что ответы на вопросы только больше его запутывают. Троллья логика им не изучалась, и, похоже, зря. Ход мыслей данной расы, оказалось, был способен поставить в тупик дракона. Спрашивать, что не приживется, он не стал и решил зайти с другого конца. «А вот ваши звуки — это заклинание?» «Не, это песня, отличная. Наши поют, группа «Тролль гнет ель». Вам понравилось?» «Колоритненько так, необычно». «Вот, Виолетта Диффенбахиевна сказала, что надо петь, иначе не приживется. Только не так, как обычно тролли поют, ну вы понимаете. А тут как раз такая группа и песни необычные». «А Виолетта Диффенбахиевна — это кто?» «Так декан природников». Наконец-то мозаика начала складываться. Декан природников, не приживется, цветы и лопата. Но тролль — некромант. «А почему природники сами не сажают?» «Так я напортил, я и сажаю. Наказание профессор Рорх назначил, я же его клумбу оборвал». Странная тяга тролля к цветам тоже являлась загадкой. Винни же уже демонстративно притоптывал замерзшими ногами. «На клумбе-то поди у Рорха. Тепло. Ты не возражаешь, если я подойду с тобой и помогу? Заодно поговорим. Мне же надо понять, что тут и как у вас делается». Винни, конечно, согласился. Ноги замерзли, да и похвастать посадка цветов с настоящим древним драконом, приходящимся отцом самой Иртонизе. Лесовские от зависти помрут. Так клумба на кладбище приняла прежний шикарный вид, а дракон обзавелся множеством разрозненных и противоречивых сведений и слухов. Троллья логика все же требовала изучения, поскольку некоторые вещи дракон не понял совсем, как, например, «И это не дух и не бабуля, а синий прозрачный мужик-комендант. а комендант — бабуля, а он не бабуля, а вообще привидение. Но были там и нужные сведения о том, что бабушка исчезала и вернулась младенцем. И сейчас она у демонов второй раз, и не как в первой бабушкой, а маленькой девочкой, и про мутации тоже, и почти всех доченька послала подальше к его приезду, и целителя, и Кронова. Расспрашивать Рорха просто так не получится. Впрочем, где-то еще есть домовой. Дракон усмехнулся про себя. «Пока ничья, доча, пока ничья, и ты об этом не знаешь». Упомянутый драконом Рорх в это время сидел в целительской лаборатории и педантично, как обещал профессору Бяу, заносил наблюдения о своем состоянии в журнал. Стал испытывать ностальгию по годам учебы на целительском. Полчаса играл на арфе и понял, что скучаю по прапраправнучке. 5 минут разглядывал вышитую ей подушку, присланную на прошлые праздники. Решил пригласить в гости. После разговора по сфере глаза стали влажные. Собрал влагу на анализ. Образец 358, шкафце. Рорх захлопнул журнал и решил прогуляться до кладбища. Виолетта говорила, что ей прислали наконец-то рассаду, и сегодня тщательно проинструктированный тролль должен вернуть клумбе ее первозданный вид. Подходя к кладбищу, он заметил вышедшие из него и удаляющиеся 2 фигуры. Одной был студент-тролль, а вот во второй лич с удивлением узнал Досфира. Ректор не говорила, что ждет родителя. Значит, дракон прилетел неофициально. Зачем? Зная этого вечно скучающего старого интригана, точно не просто так. Надо быть настороже и спросить тролля, о чем они говорили. Ну, не о цветах же и кладбище. Проводив их взглядом, пока не скрылись из виду, Рорх пошел проверять клумбу. А в замке наши искатели сокровищ уже целенаправленно подошли к двери первого помещения с замковыми раритетами, сложенными там за ненадобностью. И тут Мария испытала одно из счастливейших переживаний, которое можно ощутить только взрослая женщина. Пока они шли, она весело обсуждала с остальными, что там может быть интересного. Но стоило взяться за дверную ручку, как моментально включился житейский опыт. Там же пыли, наверное, по колено, а может и света нет. Однако отступать было поздно, и компания вошла в помещение. Счастье — это когда чисто. Пыли не было, свет был. Кайф. Можно рыться в грудах восхитительного старья и не думать о последующей уборке и стирке. Чего там не было, так это порядка. Повсюду громоздилась поломанная мебель, валялись куча одежды, посуды и игрушки. Из-под какого-то жуткого балахона с рюшками цвета гнилой ботвы Мария откопала изумительный секретер с изящной инкрустацией перламутром на ящичках. На одном ящичке потерялась ручка, и еще в 3 местах недоставало кусочков перламутра. Из-за этого вещь отбраковали как старый хлам. Ниля вцепилась в кукольную мебель. «Такой мебели даже у нас на зачарованной поляне не было. Смотрите, она расписная». Видимо, мастеру не хотелось вырезать тончайшие узоры на крошечных шкафах, и он, подойдя к делу творчески, вывел на створках замысловатые изящные завитки серебряной краской. Эм с Тимоном пытались вытащить из-под наваленного барахла старинное зеркало. Мария Спиридоновна пришла на помощь, и зеркало достали. Большое, почти с маленькую Машу, в резной раме, на которой посверкивали гранями разноцветные камешки. Они-то и привлекли хозяйственного скелетика. Зеркало прислонили к стоящему рядом сундуку без крышки, и Мария, конечно, не удержалась. «Свет мой, зеркальце, скажи!» «Чего, бабуля, совсем в детство впала?» Сквозь пол, сундук и зеркало просочился призрак и не упустил момента поязвить. А уж вылезти из центра зеркальной поверхности — это вообще было святое. Петр Егорович был крайне раздражен своим состоянием никчемности и ненужности. Конечно, оно и раньше накатывало на него временами, но прекрасно топилось в напитках разной степени градусности. А в периоды просветления он считал, что вот-вот придумает себе занятие, которое перевернет всю жизнь, и о нем еще заговорят и зауважают. Теперь он точно был уверен, что нет. Его никчемность окончательная. И поэтому все окружающие его сильно раздражали. Все, что он мог, это поязвить и поплеваться ядом слишком довольных, по его мнению, индивидуумов. «Лети отсюда, синева!» Тимон, конечно, не мог смолчать в этой ситуации. Фейки же закружили вокруг призрака, своим поведением напоминая голодных акул, только с крыльями и в микроформате. «Я бы попросил!» После неудачи в винном погребе Егорычу уже все было трын-трава. «Ты бы за своей дамой сердце лучше следил, костлявый. От тебя же тоже, как от меня, толку нет. А женщины, они такие...» Он многозначительно закатил глаза. «Непостоянные. Она там так мило щебечет о моде и стиле с каким-то франтом. И заметь, он высокий, и кости у него наружу не торчат». Призрак изобразил злодейский хохот и успел нырнуть в пол прямо через сундук, спасаясь от атакующих фей. Несомненно, это подняло ему настроение. А еще где-то в замке есть дамские будуары. Тимон со всех ног и крыльев рвался наверх, туда, где какой-то легкомысленный франт задурил голову его трепетной Азалии. О том, что Азалия сама заговорит кого угодно и ей в силу возраста и жизненного опыта, сложно вскружить голову разговорами в сфере, где она профи. Он даже не думал. В его представлении она была не только его мечтой, но и большинства окружающих мужчин. Наивная и хрупкая в окружении вероломных и злобных ловеласов, способных только разбить ей сердце. Поэтому Тимон, оставив далеко позади не успевающую за ним компанию, влетел в музыкальную гостиную, откуда из-за полуприкрытой двери доносился голос Дриады. «Этот нахал целовал ей руку!» Ревность застит глаза и ослепляет не хуже яркой вспышки. «Да как ты смеешь!» Взмах, слава богу, не тяжелой трости, и соперник с криком хватается за подбитый глаз, с ужасом разглядывая здоровым, злобно глядящего на него скелетика с крыльями. «С ума сошел!» — от Азалии. «Тимон! Он женат! Вот рядом его жена!» — от, наконец, прибежавшей и запыхавшейся Марии. «Ах!» От незнакомой Тимону дамы, которую он не заметил и которая осела в кресло, лишившись чувств. Дурдом. Палата номер 6. От довольного и хохочущего призрака, который специально за ними следил. И сдвоенный залп фейской артиллерии с пролетом призрака насквозь и рассыпанием пыльцы. В этот раз Беспалова закрутила калачиком. Пятки приклеились к макушке, и висел он, махая в воздухе руками. Зачем, не ясно, но махал весьма энергично и пытаясь скрыть свой испуг. Также энергично вспоминал идиоматические фольклорно-матерные выражения родного языка. Вопя таким образом, призрак скрылся в ближайшей стене, и к еще слышным ругательствам прибавился дамский визг. Спустя 10 минут удалось во всем разобраться и навести порядок. Люсьер, а это, конечно, был он, кто же еще из мужчин заинтересуется дамской модой, сидел с подбитым глазом. Фингал вокруг него принимал весьма символическую форму черепа. Пришедшая в себя Линда хлопотала вокруг мужа и с опаской косилась на Тимона. А сам виновник удрученно выслушивал нотации от женщины мечты и бабушки Маши. Фейки, довольные собой, наблюдали за этим спектаклем. А косяк бабахнула дверь, и в комнату ворвался взъерошенный алхимик. Обмотанный странными трубками и проводками, слетающими вокруг квадратного ящичка за спиной светящимися сферами, с чем-то вроде большой букашки, с длинными подвижными усами в одной руке и каким-то кубиком в другой. Лихорадочно водя насекомым во все стороны, он обшаривал глазами помещение. Опять не успел. Опыта у первого в мире охотника за привидениями пока было маловато.